Глава 11. На следующее утро Харпер встала с постели как никогда бодрой. Она спала как убитая, снова в какой-то момент посреди ночи оказавшись в объятиях Люка. И бухгалтер Люка, работавшая на неполную ставку, должна была выйти на работу. Харпер с волнением думала о том, что будет в офисе не одна, и о паре лишних рук, которые помогут разобраться с работой. Собираясь принять душ, Харпер стянула майку через голову и бросила ее на пол рядом с шортами. Люк ушел на пробежку, на длинную пробежку. Никто не мог увидеть, как она почти нагишом бежит вверх по лестнице за новым гелем для тела, который оставила в пакете на кухне. Подпевая Бруно Марсу, завывающему в ее наушниках, Харпер перепрыгнула через несколько ступенек. Схватив гель для тела и воспользовавшись тем, что находится на кухне, решила налить себе чашку сока, чтобы с удовольствием выпить его после душа. Харпер нашла сок за пакетом с салатным миксом и стейками, которые Люк собирался приготовить на ужин. На ее взгляд, с тех пор, как она поселилась здесь, содержимое холодильника стало значительно разнообразнее. Харпер встала на цыпочки, чтобы достать пластмассовый стаканчик с полки. Проклятие, она не могла дотянуться до него. Она забралась на стол и, встав на колени, схватила стакан. Как раз в тот момент, когда она шевельнулась, чтобы спрыгнуть, кто-то подхватил ее. Она взвизгнула так громко, что услышала себя сквозь грохот музыки в наушниках и нанесла удар локтем. Она молотила руками и брыкалась, когда ее отрывали от столешницы. Она задела пяткой твердую плоть, и они вместе рухнули на пол. Харпер ползком рванулась вперед, отчаянно карабкаясь. Чья-то рука схватила ее за бедро и сорвалась, сжав в кулак резинку ее трусиков. Харпер пронзительно закричала, прежде чем ей зажали рот ладонью. С ушей стащили наушники. «Господи, Харпер, прекрати брыкаться!» «Люк!» Харпер попыталась посмотреть через плечо и увидела его лицо, нависшее над ней. «О, Боже! Ты меня до смерти напугал! Я подумала, что это какой-нибудь сумасшедший насильник!» «Какого черта ты здесь делала? Я вошел и увидел, как ты трясешь задницей на столе!» Он кричал на нее. «Я доставала стакан для сока!» — прокричала она в ответ. «Я думала, ты ушел на пробежку!» «Я бегал!» — согласился он. «Я рано встал!» «Ох, почему ты раздета?» Харпер поняла, что лежит, расплющив голую грудь о кухонный пол со съехавшими до середины бедер трусами. «О, Боже!» Харпер попыталась высвободиться. «Ради всего святого, Харпер, перестань извиваться! Просто отпусти меня! Ой!» Люк был возбужден. Сквозь невероятно тонкие спортивные шорты она ощущала его член, приютившийся меж ее бедер. «Люк? Просто подожди минутку!» пробормотал Люк. «Ты сошел с ума!» прошептала она. «Харпер!» Он выкрикнул ее имя, и она почувствовала, как подергивается прижатый к ее телу член. Люк вздохнул, обдав теплом ее шею. «Ладно, вставай». Оттолкнувшись от пола, он потянул ее за локоть. Харпер села, пытаясь одной рукой рывком натянуть трусики, а другой прикрыть грудь. «Какой в этом смысл, Харпер? Я уже все видел». Люк выглядел оскорбленным. «Прекрасно». Опустив руку, Харпер стала натягивать трусики. «Ты взбесился из-за того, что я вскарабкалась на стол?» Скользнув взглядом по ее лицу, он снова опустил глаза. Харпер сжала зубы. «Смотри мне в глаза, приятель». «Да, такого быть не должно». «Почему ты так злишься?» «Черт!» Он схватил ее опять за резинку трусиков и дернул к себе. Секунду, потом другую, они стояли так, ощущая на губах дыхание друг друга. Первая шевельнулась Харпер. Она положила руки ему на плечи. Он продолжал стоять неподвижно, и тогда она, встав на цыпочки, медленно приблизила свои губы к его губам. Его губы, как и все его тело, были напряжены. Его руки шевельнулись, скользнув по ее спине, и притянули Харпер ближе, когда он коснулся ее губами. Она откинула голову назад, чтобы ответить на его натиск. Он раздвинул языком ее губы. Харпер подчинилась ему. Люк поцеловал ее в засос, и она вцепилась пальцами в его плечи. Не отрывая губ, он подтолкнул ее к холодильнику. Руки Харпер скользнули под майку Люка. Он помог ей стянуть ее через голову и вернулся в прежнее положение. Ее соски касались его теплой кожи. Харпер чувствовала глухое биение его сердца под татуировкой в виде феникса. Ее собственное сердце ритмично отбивало барабанную дробь. Харпер начала покусывать его нижнюю губу, и он сделал резкий вдох. Руки Люка скользнули по ее ребрам и обхватили грудь снизу. Харпер вздохнула, уткнувшись в него, а он коснулся большими пальцами ее возбужденных сосков. Эта сладкая мука вызвала у нее страстное желание. Просунув руку под пояс его шортов, Харпер обхватила пальцами его член. «Харпер!» Это было одновременно стоном и предупреждением. Она поглаживала его восставший член от толстого основания до самого кончика. Люк прижался лбом к ее лбу, пытаясь восстановить дыхание. Он все так же не отрывал рук от ее груди. Харпер бесстыдно начала ласкать его. Он жал пальцами ее соски, оттягивая их и распаляя. Харпер почувствовала, как головка его пениса стала влажной. Она провела ею по своему животу, размазывая влагу по своей коже. Люк, оставив ее грудь, засунул пальцы ей между ног, заставив коленом раздвинуть бедра. Он провел двумя пальцами по влажной ткани ее трусиков, и Харпер почувствовал, что у нее темнеет в глазах. Она страстно желала, чтобы эти пальцы вошли глубоко в нее, доведя до исступления. Он скользил пальцами по ткани туда и обратно в ритм движений, ласкающий его Харпер. Когда Люк снова провел большим пальцем по ее соску, Харпер подумала, что сейчас потеряет сознание. Люк со стоном оттянул хлопковые трусики и просунул ладонь внутрь. Его влажные пальцы вжались в ее промежность. Чтобы было удобнее, он закинул ее ногу себе на бедро. Разведя ноги, Харпер с наслаждением ощутила, как его грубая ладонь настойчиво ласкает ее. Согнув колени, он приблизил губы к ее груди. Сдвинувшись, Харпер провела кончиком пениса по своей обнаженной промежности. Люк с такой страстью целовал ее соски, что у Харпер дрожали колени. Она начала ласкать его быстрее и жестче, подводя его член все ближе к своему влагалищу. Так близко, еще чуть ниже, и... Их вывел из забытья звонок в дверь. Руки Люка застыли на ее плоти и потом исчезли, когда он поспешно отступил назад. Он выругался, подтягивая пояс шортов, чтобы прижать возбужденный член. «Это Фрэнк, он едет сегодня со мной навстречу». Люк вытер лицо ладонью. «Черт». Харпер осела, прижавшись к прохладному металлу холодильника. Ее грудь вздымалась, она пыталась отдышаться. Взяв Харпер за плечи, Люк прижался лбом к ее лбу. «Мне нужно, чтобы ты поднялась наверх. Сейчас же». Харпер кивнула, но не пошевелилась. Вздохнув, он схватил с пола свою майку. «Пойдем, дай-ка я тебя прикрою». Накинув майку ей на голову, он натянул ее до пояса. Глубокие бретели почти не скрывали ее грудь, но, по крайней мере, соски не были видны. Люк натянул на нее трусики, и Харпер вздрогнула, когда его пальцы коснулись ее нежной плоти. Положив руку Харпер на затылок, он рывком притянул ее к себе. Казалось, он хотел что-то сказать, но вместо этого крепко поцеловал в губы. «А теперь беги наверх, пока я не впустил Фрэнка». Кивнув, Харпер торопливо сбежала вверх по лестнице, стараясь не смотреть по сторонам и не видеть, стал ли Фрэнк свидетелем ее позора. Подождав, пока она вошла в спальню, Люк открыл дверь. Он услышал, как Фрэнк хмыкнул. «Я помешал, босс?» «Черт возьми! Что с ним было не так? Он был с ней и с собой абсолютно откровенен, и вот как все вышло. Он стащил ее с кухонного стола и чуть было не трахнул, прижав к холодильнику. Отлично, и теперь он снова возбужден, точно так же, как в последние дни». Люк избегал офиса как чумы, потому что знал, стоит только увидеть Харпер, и ему снова захочется этого и даже большего. Стоя рядом, Фрэнк болтал о работе, а Люк не слышал ни слова из того, что тот говорил. Неужели теперь всякий раз, когда он придет на кухню за пивом, у него будет возникать эрекция? Предполагалось, что это будет обычная, простая сделка. Он предоставил Харпер работу в офисе и жилье, а она должна была сыграть свою роль. Но, очевидно, эта роль стала ловушкой для них обоих. Он должен был все исправить, установить границы. Как он собирался теперь, когда попробовал ее на вкус, спать рядом с ней, не срывая с нее свою белую майку и не вонзая в нее свой член? «Ты хотя бы слушаешь меня?» Фрэнк выжидательно смотрел на Люка. Тот сжал зубы. «Просто разберись с этим, Фрэнк, я должен ехать». «Ты теряешь голову от женщин», — предупредил Фрэнк, когда Люк забирался в грузовик. «Так и есть», — пробормотал Люк под нос, давая задний ход. «Черт побери, что теперь делать? Он ни в коем случае не мог поехать в офис. Один взгляд на ее округлости и сладкие губы, и он завалит ее на стол и...» «Проклятие!» Люк стукнул кулаком по рулю. «Фрэнк прав. Он терял голову от Харпер. Не нужно было позволять ей оставаться у него. Он должен был помочь ей найти милую квартирку на другом конце города, где никогда бы не увидел ее танцующей обнаженной на кухонном столе. Что, если бы Фрэнк не прервал их утром? Что, если бы Люк просто разорвал на ней трусы и пронзил ее тугое, горячее?» Он сжал ладонями руль, когда его член снова пришел в возбуждение. Рассуждая разумно, Люк мог бы привести кучу причин, почему это была неудачная идея, но его тело не было заинтересовано прислушаться ни к одной из них. Что, если просто перестать думать об этом, допустить, чтобы это случилось? Их влечение явно было взаимным. Он вспомнил страсть в ее бездонных серых глазах, когда он прикоснулся к ней. Харпер не смогла бы ничего скрыть, даже если бы захотела. Глаза выдали бы ее. Он понимал, что если бы он сдался, это было бы полным безумием. Только подумайте, как она реагировала на его ласки, как она жаждала их. Устроила бы Харпер, если бы это был просто секс. Только был бы это просто секс. Люк покачал головой. Она заслуживала большего, чем случайный секс на скорую руку. И Люк со смутной уверенностью понимал, что когда овладеет Харпер, это будет все что угодно, но не просто секс. Это будет духовное переживание, а Люк не был готов к этому. Даже если это временно. Он собирался уезжать. И скоро. Это должно было стать весомой причиной для того, чтобы сдержаться. Так какого черта ему казалось, что нужна более серьезная причина? Он был достаточно умен для того, чтобы делать вид, будто ему этого не хочется, как глотка воздуха. Если она жила вместе с ним в его доме, спала рядом с ним в его кровати, то было всего лишь делом времени потерять контроль над собой. Но теперь Люку нужно было держаться от Харпер подальше и надолго залезть под самый холодный душ, который когда-либо принимал мужчина.